и у меня не хватило духа отделаться шуткой. Гарви! Ну, что вы, Дейзи. Дейзи, Дейзи. Ну, да, Дейзи. Ну, перестаньте плакать. Ну, что же еще? Дейзи, Дейзи, ну, прошу вас. Ну, Боже. Ну, вы должны помнить. Ну, вот слезы. А вы должны помнить, что вы невеста. Я знаю. Тогда уйдите скорее. Да, хорошо. Дейзи, мы не должны. Да. Что же делать теперь? Дейзи, вы что, чувствуете себя несчастной с Табаганом? Ой, я не знаю. Не знаю. Уходите. Прошу вас, уходите. Хорошо. До свидания, Дейзи. Я поспешно вышел. Дейзи была существо, которое меньше всего в мире я хотел бы обидеть. Был я мрачен, зол на себя и утомлен. Устав ходить по улицам, отправился переодеться в гостиницу и в 7 часов вечера был у Бича Сэниэль. Вместе с Ботвеллем мы решили сразу же отправиться на бегущую.